Ну расскажи про нее поподробнее. Ну, она как бы делает тебя сильнее, увереннее. Ты можешь, например, бегать дистанции, которые до этого раньше не бегал. То есть на такие дальние. У тебя появляется выносливость. Адреналин подскакивает очень сильно. Вот. А о чем ты сейчас вообще говоришь? Ну, о повестке. Открыл глаза, все офигенно, шею свело, смотрю только влево, жарю яйцо, но в это мгновение дядька в форме к подъезду подъехал, заходит в подъезд, нашел номер двери, дает нам бумагу, чтобы мы с мамкой смотрели. Призыв трепетен и неизбежен, они, видимо, нашли то, что долго хотели. Сделать сальто с окна нет проблемы, приземлился, ударился телом, даже перелом не сразу заметил, не могу поверить себе. Жопка сжимается крепко-крепко, забыл про теплую постель. Готов убежать уже на край света, я даже готов в ПТУ сейчас поступить. Я, конечно, патриот, но военком меня не найдет. Я забуду про свой дом, теперь точно никто не найдет. Я, конечно, патриот, но военком меня не найдет. Я забуду про свой дом, теперь точно никто не найдет. Я, конечно, патриот, но военком меня не найдет. Я забуду про свой дом, теперь точно никто не найдет. Я, конечно, патриот, военком меня не найдет. Я забуду про свой дом, теперь точно никто не найдет. Сон приснился мне, я как будто в армии. Я обниму ружье, чтобы не стало холодней. Формочка моя так хорошо сидит на мне. А тусня моя, это рота из парней. Я бегаю так быстро, как читак. В руках автомат, научился стрелять. Я бегаю быстрее, чем 5 собак. Не думал, что умел так бежать. Мне плевать, что вокруг метель. Я ползать по грязи хочу быстрей. Не поступил, но что ж тут поделать. Хоть ты пукни теперь. День отстой, это значит, что он не будет спать. Лопату дам и профессионально начнет копать. Я надену свой костюм, сбриваю много шевелюр. А он бежит от этих всех опасных авантюр. Он устраивает трам со мной, наверное, туповатый. Даже и не знает, что будет искать автомат. Хочу смотреть, сколько хлеба и масла он сожрет. Мы смотрим на него, и между нами тает срок. Хоть тренд уже прошел, но на YouTube мы это зальем. Ту-ту-туч, ту-ту-ту-ту-тунч, ту-ру-тун-ту-ту-ту-ту-туч, ту-ру-ту-ту-ту-ту-тунч, ту-ту-тун-ту-ту-ту-ту-тунч, ту-ру-тун-ту-туч-туч-туч, ту-ру-ту-ту-ту-ту-туч.